Глава 9. Силачом слыву недаром. Во дворе сплошной гвалт. Просто поразительно, сколько шума могут производить три десятка мужиков. А чего, собственно, ожидать, коль скоро они все собрались на небольшом пятачке? Иван осмотрелся. Вроде бы все идет как надо. Народ готовится к повторной атаке, стаскивают на стены боеприпасы, не забывают и про топоры. Вон, двое прилаживают длинные топорища, чтобы получилась эдакая секира. Не бердыш, конечно, но в умелых руках мало точно не покажется. Да и в неумелых штука тоже страшная. А это еще что такое? Кто посмел открыть ворота? «А, ага, ясно кто. Этой парочкой не больно ты и покомандуешь. Вот понадобилось им сбегать за стены за трофеями, и ворота тут же распахнулись. Ну, ладно, не распахнулись, а только приоткрылись, но сути это не меняет». «И что это было?» — поинтересовался Иван. «Штука больно полезная, господин десятник», — начал объяснять казак, вертя в руках башкирский лук. Как раненых, так и тела убитых башкиры унесли с собой. Собирать же выроненные луки не стали. Вот Матвей с Фролом и прогулялись за добычей. Хотя на кой она им сдалась, совершенно непонятно. Оба вооружены карповскими карабинами, и сравнивать их с луками... очень смешно. «Остальные изломаны в хлам, а эти три вполне нормальные», — авторитетно поддержал Фрола Матвей. Потом вгляделся в один из луков и в сердцах отбросил его к стене стрелецкой казармы. Не иначе, как обнаружился незамеченный ранее дефект. Затем удовлетворенно крякнул, более детально осмотрев оставшийся. «Да зачем они вам понадобились?» – удивился Иван. «А затем», – начал пояснять Фрол. «Несладко нам придется, коли станем сиднем, сидеть за стенами. Это ж как два пальца. Угодил в осаду, делай вылазки, тревожь неприятеля, пускай ему кровь, чтобы не знал покоя». «Ты не гляди так-то, Вань», — поддержал казака Матвей. «Пусть наши мужички да мальчонки и растерялись, но врезали мы татарам по сапатке от души. Я и не ожидал такого-то. По моим прикидкам, десятка полтора воинов побили да покалечили. И пока горячо-горячо, надо бы закрепить успех. Нападать им еще малость. Глядишь, они тогда и уберутся во свояси». «Вы серьезно?» – не поверил Иван. «Еще как серьезно!» – подтвердил казак. «У них сейчас настрой хуже некуда. Убитые, раненые, а они, считай, ничего и не сделали. Дай срок, как соберутся с духом и учуют чего, я уж молчу о том, что начнется ночью. А вот если без передышки врезать, то совсем по-другому выйти может». «И с кем вылазку идти? У меня кроме вас и воинов-то нет. Одно мужичье да мальчишки». «Ну, одно то, что себя к мальцам не причисляешь, уже радует», — удовлетворенно произнес Матвей. «Что до прочего, если останемся за стенами, рано или поздно оконец один. Побьют нас. Многовато татар-то. Зато мы знаем теперь, где их лагерь, и менять место им нет никакого резона. Мы же разведали, как можно незаметно подобраться, а потому и врезать от души очень даже получится». «Если на нас насядут за стенами, то всех посекут», — обреченно вздохнув, усомнился Карпов. «А ты меньше беду кликай, глядишь, она и не случится. Парни уж гиканье татарское послужили, перестук их стрел почувствовали, кровушку пролитую ими увидели. Теперь вести себя по-иному станут», — решительно возразил Матвей. «Ну, а что тут скажешь? Если эти двое думают, что предприятие не безнадежное, то так оно и есть. Иван ведь знал, что рано или поздно вот этих пацанов придется бросать в бой. Да, их боевое крещение он представлял себе иначе. Да, соотношение сил несоразмерное. Но так уж легла карта. И потом, несмотря на численный перевес противника, только что они его изрядно потрепали, в том числе и морально». «Ну а луки-то вам зачем?» – все же спросил Иван. «А как ты собираешься с их дозорными по-тихому разбираться?» — отозвался Фрол. «А вы умеете ими пользоваться?» «Обижаешь!» — чуть не хором протянули ветераны. «Ладно, принимается. Через сколько выходим?» «Да нечего тянуть-то. Мы вот сейчас стрелы себе подберем, приноровимся к лукам, и можно двигать», — переглянувшись с казаком, выдал Матвей. Ладно, я тогда собираю парней и ставлю задачу. Правы ветераны, как есть правы. Матвей вон за голову Ивана ответь держать перед княгиней, и все одно уверен, что иначе нельзя. Да и не сказать, что Карпов не согласен с ними в необходимости вылазки. А мальцы? Ну что тут поделаешь, так уж вышло, и коли взялся за гуш, не говори, что не дюж. Егор, приняв окончательное решение, подозвал Иван. «Да, господин десятник!» — тут же отозвался парнишка. «Оббеги наших, передай приказ спешно собираться у колодца, при себе иметь по две гранаты, полсотни патронов и пару пистолей». «Слушаюсь». «Вот и ладно. Елизар». «Да, Ваня». Тут же отозвался инженер, хлопнув по плечу мужика, которому только что что-то втолковывал. «Ты вот что. Я со стрельцами собираюсь в вылазку. Ты чего улыбаешься?» «Да так», — все еще не в состоянии совладать с улыбкой, махнул рукой Крапивин. «Ага, Елизару уже 23, а потому на стрельцов он посматривает, как на неразумный молодняк, дорвавшийся до оружия. Вот Иван отчего-то выглядел вполне себе весомо, пусть возрастом и недалеко от них ушел. А эти? Ты Елизару улыбочку-то с лица убери. Мои парни молоды, то так». Но ты для начала вспомни, как они татарам кровушку пустили, даже растерявшись в первом своем бою. А потом подумай, что они сотворят, когда той растерянности не будет. Да я... Не смей больше насмехаться над моими людьми, Елизар. Порву как тузик грелку, поиграв желваками, недовольно выдал Иван. Это как это? Все же не смог сдержать своего изумления инженер. Иван сначала не понял, к чему этот вопрос... Потом осознал, что с резиной в этом мире имеются определенные проблемы. А вот грелки есть. Этакая закрывающаяся медная сковорода, в которую кладется горящий уголь. Потом грелка обматывается полотенцем и используется по назначению. Да, проблематично тузику порвать такую конструкцию. Припомнилась еще фраза с фашистским крестом и флагом, но вовремя сообразил, что тут и вовсе придется объясняться долго и упорно, причем без шансов на удачный исход, поэтому ответил в несколько ином ключе. «Пришибу, так понятнее?» — уже не столь воинственно уточнил Иван. Вроде и времени прошло на пару ударов сердца, а пока прогонял в голове все эти мысли, успел успокоиться. «Не закипай, как котелок, Ваня!» — добродушно заметил Елизар. «Действительно, чего это он? Не понравилось ему, что так-то о его парнях? Так это нормально. Авторитет он на ровном месте не появляется, его заслужить надо, и никак иначе. И они в этом направлении пока делают только первые шаги». «Ладно, проехали. Ты останешься здесь за старшего. Не расслабляйтесь, если вдруг... Словом, мужикам гранаты не давай, и себя подорвут, и еще кого прихватят. Лучше уж сам». Ну или парочку посообразительнее подбери. Я понял, Ваня. Да только ты бы с таким настроем-то за стену не ходил. Я не о нашей гибели тебе тут толкую, а о том, что штурм татары учинить в любой момент могут. Да понял я, понял. Вот и ладно, что понял. Оставив инженера, Иван направился к парням, что уже собирались у колодца. При виде десятника они поспешили привести себя в порядок. Карабины на ремнях, на груди пара патронташей на манер газырей, справа на поясном ремне еще подсумок. Всего полсотни патронов. В подсумке на левой стороне пара гранат, рядом тесак длиной в локоть, ну и по пару пистолей за поясом, да неизменный засапожник за голенищем. По здравому рассуждению, Иван все же решил отказаться от сабель, благо строгого регламента на этот счет не существовало. Зато владение саблей или шпагой требовало определенных навыков. Случись им сойтись с серьезным противником, и ни одному из них, включая и Карпова, не выстоять. А вот штык-тесак с обоюдоострым клинком – дело совсем иное. Насади его на карабин, и получишь этакое копьецо длиной в 1.5 метра. Оно вроде и не очень, но зато против сабли уже хоть какие шансы вырисовываются. И можно не только колоть, но и рубить, то есть использовать ухватки, отработанные при обращении с бердышом. А уж владеть этим-то оружием родители учили ребят на совесть. Пистоли же у всех самые обычные. С одной стороны, Иван не собирался обеспечивать своих подопечных дорогими новинками за свой счет. Накладно, что не говори. Да и заслужить это нужно. С другой, из-за ранения попросту был лишен подобной возможности. Он даже себе не успел изготовить револьвер, хоть и собирался. Но вот не срослось. Оттого и приходится ходить с голландскими громадинами. Ну да, за неимением гербовой... Хотя, это еще как посмотреть. Не такая уж и простая получается. Все же, как ни крути, а 6 гарантированных выстрелов подряд дорогого стоит. Да. И даже избыточного веса, чтоб ему пусто было. Пробежавшись взглядом по амуниции, заглянул в лица парней. Как все хреново-то. Егор с Гришкой смотрят орлами, нервничают не без того, но с боевым духом полный порядок. Артем с Ефимом откровенно не горят желанием куда-либо отправляться. Остальные 5 никак в толк не возьмут, кого они больше боятся, десятника, дядек Фрола и Матвея или все же татар. Оно и понятно. Грудь в грудь-то с татарами не сходились еще. Воинство эти твою. Но других у него нет. Прислушался к себе. Нечто подобное Иван чувствовал, когда отправлялся выслеживать того снайпера. Только тогда он шел мстить за друга, теперь же... А теперь он уверился в том, что у него нет иного выхода, вот и все. «Парни!» — наконец заговорил Иван внятно, но не повышая голос. «Издавна заведено, что на вылазку выкликают добровольцев, но сегодня я эту традицию нарушу. Знаю, вам страшно, да я и сам боюсь, елки, но выбора у нас попросту нет, помощи ждать неоткуда». «Уйти не можем, потому что за укреплениями нас побьют и глазом не моргнут. Сидеть в осаде — все одно достанут. Может, чуть позже, а может, и этой же ночью. У нас только один выход. Сейчас им не сладко. Мы им малость кровушку попортили, и коли снова врежем, то есть шанс, что они уйдут». Вновь обвел взглядом лица парней. «Ну, с Егором и Гришкой все понятно». Глаза огнем горят, богатыри, елки. А вот у остальных появилось нечто вроде покорности судьбе. Мол, не наш выбор, так уж сложилось. Вперед идти страшно, остаться нельзя, вот и ладно. Оно, конечно, мотивация так себе, но хоть что-то. Резкий щелчок и с незначительным разрывом тупой стук стрелы, входящий в дерево ворот. Иван даже вздрогнул от неожиданности. Ветераны не придумали ничего умнее, как расположиться у дверей жилища начальства и пускать стрелы прямо через весь двор, по которому сновал народ. Не сказать, конечно, что двор был заполнен и стрельцы выстроились вовсе не поперек, но подобное пренебрежение к технике безопасности Ивана повергло в ступор. Вот как так можно? Еще несколько выстрелов, и Фрол с Матвеем вполне удовлетворились результатом. Кстати, у обоих уже имеются самодельные колчаны. Они не стали ничего усложнять, взяли пару кусков бересты, согнули вдвое, наскоро прошили и порядок. Одноразовое изделие, но вполне работоспособное. «Мы готовы, господин десятник», — подойдя к Ивану, доложил Матвей. В этом оба ветерана молодцы. Всячески и во всем стараются поддержать авторитет Ивана. И их старания не бесполезны. За все время в экспедиции ни одного намека на неповиновение или ропот. «Коли так, то и тянуть не вижу смысла. Выходим», — подытожил Иван. Однако направились они вовсе не в сторону ворот, а прямиком в стрелецкую казарму. Иван бы до такого ни за что не додумался. Здесь же это в порядке вещей. Если есть укрепление, то должна быть и возможность для скрытного выхода за его пределы. Надо же как-то устраивать вылазки. Вообще-то, в уважающем себя остроге таких тайных лазов несколько. Это они за прошедшее время только одним озаботились. Ну да есть и то хорошо. Между прочим, с его устройством довелось поднапрячься. Песок же тут, пусть и слежавшийся, а потому и обрушиться очень даже может. Вот и пришлось устраивать серьезную такую и сплошную крепь. Но с другой стороны, хорошо, что песок. В других местах вообще камень, вот где намучились бы. Впрочем, и намучились на последнем десятке сажений. Подземным ходом вышли в неприметный овражек. Оставить следы не боялись, потому как здесь сплошь камни. Сам ход закрыт раскидистым кустом. А что такого? Здесь таких кустов вполне хватало. Вот так вцепятся в клочок грунта и растут себе. Ну, пришлось малость поухаживать за пересаженным растением. Ничего, куст прижился, как родной. Кстати, направление выбирали самолично ветераны, как, впрочем, и надзирали за работами, оттерев от этого дела инженера. Пусть прииском занимается, да по округе бродит. А такое важное дело, как тайный лаз, они никому доверить не могли. «Ну что, старички, идете первым дозором», – озвучил Иван то, что они уже решили заранее. Те только согласно кивнули и, взяв в руки луки, наложили на них стрелы. Потом переглянулись и тенями скользнули по оврагу. «Вот так посмотришь на эту сладкую парочку и не поверишь, что они познакомились сравнительно недавно. Или это просто сказывается боевой опыт и схожие навыки?» «Парни, примкнули штыки», – приказал Иван. «Ну да, неудобно. Карабин получается несколько громоздким. А ведь именно для оборотистости Иван и ладил не пехотную винтовку, а нечто среднее. Да и баланс нарушается, отчего появляется определенный дискомфорт. Но в случае неожиданности у ребят будет больше шансов встретить противника сталью штыков. Мало ли, как оно все обернется». Выбрались из оврага и двинулись дальше, огибая острог по большой дуге и не приближаясь к опушке. Самих строений Иван не видел, но на местности вполне ориентировался. Успел тут все излазить вдоль и поперек, и предстоящий маршрут в принципе представлял, поэтому нет никакой необходимости все время держать Матвея и Фрола в поле зрения. Они прошли уже примерно с версту, когда Иван приказал остановиться, заприметив бесшумно бегущего к ним Матвея. «Вот как у него так получается?» Вроде и бежит, и в то же время будто стелется над землей, причем абсолютно бесшумно. «Что там?» – спросил Иван, когда приблизился телохранитель Хованской. «Хм, или теперь уже его?» «Да и черт бы с ним, с этим и потом можно разобраться, и вообще он не в претензии». «Татары!» – скорее выдохнул, чем произнес Матвей. «Как татары? Ты же сказал, что они у Кривого ручья!» – искренне удивился Иван. Они понятия не имели, как и что тут называется, поэтому направо и налево раздавали свои названия, которые Крапивин фиксировал на своем плане местности. Просто так удобнее. А уж какие названия решат использовать, когда станут эти места детально картографировать, Ивану было без разницы. «Сказал! А они тут у гремучего оврага! Только сдается мне, что эти суки что-то задумали». «Еще что-то не так». «Не так. Мало их. Не больше двух десятков. Не иначе, как решили отвлечь с одной стороны. Пока мы с другой биться будем, эти ударят в спину». «Да не получится у них ничего», — усомнился Иван. «Если ночью, то очень даже. А дело уже к вечеру. К тому же эти без коней. И вообще по всему, видать, отдыхают, набираются сил для ночного веселья». «Атаковать не получится?» «Да легко. Мы караульных трогать не стали. Они на краю оврага. Если их снять, то снизу это заметят». «Значит, зайдем с востока. Ты ведь оттуда подходил», скорее утверждая, чем спрашивая, произнес Иван. «Оттуда. Да только там, где мы с Фролом пройдем незамеченными, вам нечего о том и думать». «Что предлагаешь?» «Есть там одна промоина шагах в 100 от края оврага. Вот по ней вас и выведу». План ветеранов был прост и дерзок. Одним десятком атаковать 20 татар. Что это, если не дерзость? Впрочем, если вспомнить, что они отправились вправлять мозги вообще сотни, то да, не такая уж и наглость. Иван присел за валун, отсчитывая положенное время, чтобы дать возможность Матвею занять позицию для стрельбы из лука. Наконец посмотрел на ребят, полных отчаянной решимости, и... Как там говаривал прославленный генералиссимус Суворов? Или только скажет. Ну, если вообще скажет. А, неважно. Каждый солдат должен знать свой маневр. Кажется так. И Иван готов был подписаться под каждым словом. Значит так, парни. Сейчас выдвигаемся в сторону оврага. Тут шагов 200, не больше. Идти нужно быстро, но тихо. Смотрите под ноги. Как только караульные нас заметят, Матвей и Фрол их снимут из луков и подадут знак криком сойки. А тогда уж бегом. Как только доберетесь до края, тут же падаете на колено и палите в татар. Палите, перезаряжайтесь и снова палите. Не старайтесь беречь гильзы, роняйте их прямо под ноги, потом подберем. Вниз не спускаться, все время стрелять как можно быстрее и точнее. И слушайте, все время слушайте. Гранаты бросать только по команде. Вопросы есть? Вот и ладно. Встали в цепь, пошли. Пусть стрельцы сейчас и не в самом лучшем расположении духа, но идут вполне бодро, пребывая в мрачной решимости. Никто из ветеранов о подобном не рассказывал. Все их байки просто искрились задором, а тут... Разве что не тошно. Нет, не Ивану. Не сказать, что его не потряхивает. Есть малость, чего уж там. Но с тем, что творится на душе у ребят, не сравнить. А уж он-то знает, каково им. Сам по этой дорожке хаживал. Там, в прошлой жизни. Они успели преодолеть примерно половину расстояния, когда в легкий хруст мелких веток ворвался резкий треск относительно крупной. Кто-то допустил таки ошибку и нашумел. Впрочем, если бы не это, все одно через пару-тройку секунд их заметили бы. Ну не слепые же караульные. А вот и крик Сойки. Похоже, с караульными разобрались. И скорее всего татары или заметили это, или вот-вот. Выстрел. Еще один. «Бегом, парни, бегом!» Иван перешел на бег и буквально помчался вверх по склону. Послышались ответные выстрелы. Ответные, потому что Матвею и Фролу за это время ни за что не успеть перезарядиться. А богатые татары, коль скоро у них столько огнестрельного оружия. Иван буквально влетел на край оврага. Гремучим они его называли из-за небольшого водопада в 300 шагах выше этого места. Склоны оврага каменистые, с резкими деревьями и кустами, практически не влиявшими на обзор. Так что обосновавшихся на дне татар он заметил сразу же. До противника шагов 100 не больше. Он сейчас как на ладони. Воины спешно укрываются за валунами, сосредоточив свое внимание на засевших чуть в стороне ветеранах. Матвей вывел стрельцов в нужное место. Двигаясь в указанном направлении, они вышли как раз во фланг врагу. Выполняя свой же приказ, Иван упал на колено, едва не зашипев от боли. Нужно будет придумать что-то с наколенником. Вскинул карабин, прицелился в бок одному татарину, спешно шурующему шомполом в стволе мушкета. Стрельцов заметили, послышались возбужденные крики. Вот только эти крики проносятся мимо сознания, ни на мгновение не задерживаясь в мозгу. Один из татар указывает в их сторону рукой. Иван нажал на спусковой крючок. Карабин, привычно легнув в плечо, выплюнул сноп пламени и облако дыма. Картину перед глазами на какое-то время заволокло молочной пеленой. Неважно. Отщелкнуть затвор, протянуть и выронить под ноги гильзу. Патрон из патронташа. Вокруг слышатся разрозненные выстрелы парней. Снизу доносится разноголосица болезненных и возбужденных криков. И только сейчас Иван осмыслил услышанное. «Русские!» Ребята также расслышали выкрики на родном языке, но плевать, только сомнений им сейчас и не хватало. «Стреляйте, парни, стреляйте, не давайте никому уйти!» — закричал Иван, и сам не зная, кого сейчас подбадривает больше, себя или ребят. Вскинул карабин и только теперь сквозь дымку рассмотрел того, в кого стрелял несколько секунд назад. Мужчину крутит в корчах. Бог весть, куда он ему попал, но то, что раненый сейчас переносит нечеловеческие страдания – факт. Осознавая, что это дело его рук, с трудом заставил себя отвести взор в сторону. Поймал в прицел другого, уже вскинувшего мушкет, выцеливая кого-то из парней. Выстрел, и снова непроницаемое облако дыма, застилающее взор. В лесу оно всегда куда хуже, чем на открытом месте. «Стреляйте, мать вашу!» – со злостью выпалил Иван. Как видно, его крик все же возымел действие. Раздалось несколько разрозненных выстрелов. Когда же он вновь перезарядился, то сквозь пороховой туман увидел нескольких татар, улепетывающих во все лопатки по дну оврага. Еще немного, и они скроются за изгибом. Слева раздались два выстрела, практически слившиеся в один. Это Матвей и Фрол. И тут же двое споткнулись и упали на камни. Один подскочил, но вновь упал, как видно, прилетело в ногу. И серьезно, коль скоро не может стоять. Тут народ крепкий и на всякую царапину вот так реагировать не станет. Вновь вскинул карабин, но выстрелить не успел. Его опередил Гришка. пуля ударила в спину последнему беглецу, оставшемуся в поле зрения, бросив его на камни. Он так и остался неподвижным. Когда Иван прицелился в раненого, тот уже суетился со своим мушкетом, но предпринять ничего не успел. Вторая пуля опрокинула его на спину, добив окончательно. Все. Уйти, похоже, удалось только четверым, если Иван все правильно рассмотрел. Со дна оврага доносится стенание раненых, а вот рассмотреть кого-то, готового дать отпор, уже не получается. Нет таких. «Перезарядиться!» — начал приказывать Иван. «Подобрать гильзы! Не столбенеем, братцы! Живее поворачиваемся! Ничего еще не закончилось! Гриша, Егор, остаетесь здесь, следите за округой!» Подбирая стреляные гильзы, продолжал раздавать приказы Иван. «Остальные спускаемся вниз. И повнимательнее. Если что-то не понравится, сначала стреляйте и только потом спрашивайте. Все, пошли!» Черт, догнать бы тех четверых. Но не в той они сейчас ситуации, чтобы гоняться за беглецами. Тут понять бы, что вообще происходит. И потом, результаты без того более чем внушительны. Вот что значит сложившийся стереотип относительно точности современного оружия. Именно по этой причине противник изображал из себя мишени, а тут сразу дюжина винтовок. Огнестрел ведь начал преобладать не за счет своей точности. Все дело в простоте обращения в сравнении с тем же луком и способности пробивать любые латы. Винтовку же отличает точность боя, и уж тем более на такой плевой дистанции. Если бы парни обладали хоть маломальским опытом и не цепенели, тут вообще никто бы не ушел. Спускались осторожно, держа карабины на изготовку. Матвей с Фролом заходят с другой стороны, причем движутся куда как быстрее. Да они попросту бегут, рискуя свернуть себе шею. Поэтому и достигли места побоища раньше остальных и сразу же принялись колотить ножами всех подряд, не разбирая, убит он или ранен. При виде этой картины все, включая и Ивана, остановились. Нет, его кровью не удивить, случалось убивать и глаза в глаза, но вот добивать как-то не доводилось. Троих парней вывернуло наизнанку. Ветераны, услышав характерные звуки, только зло сплюнули. Мальчишки. «Гришка, Егор, ткните штыками тех двоих!» — приказал Матвей, окликая оставшихся на гребне оврага. При этом указал окровавленным ножом на караульных, лежащих чуть поодаль, со стрелами в спине и боку. «Вот не до политесов ему!» Коли сам Иван столбенеет, никто ему не виноват. А сейчас каждая секунда дорога. «Кому сказал? Живо исполнять!» — выкрикнул Иван. Парнишки переглянулись и двинулись то ли к трупам, то ли к раненым. Там идти-то было с дюжину шагов. В первого ткнул штыком Гришка, и тот остался неподвижным. Глядя на товарища и набравшись смелости, Егор воткнул свой штык в спину караульному, получившему стрелу в бок. Того изогнуло от боли, и послышался предсмертный хрип. Паренек даже не выдернул из тела штык, бросив оружие, попятился с таким видом, словно сам того не желая, совершил нечто невероятно дурное. Споткнулся и упал на задницу. Потом вдруг отвернулся, и его вывернуло. «Артем, Ефим, то же самое с теми!» Иван указал в направлении неизвестных, отбежавших в сторону и павших под пулями стрелков. Фрол только одобрительно кивнул, встряхивая за шиворот последнего раненого, оставшегося в живых. Нужно ведь понять, что тут вообще происходит. При виде этой картины Иван нервно сглотнул. В голове только один вопрос. Неужели побили своих? «Не журись, Вань! Не было у нас иного выхода! Не тот момент, чтобы долго думать!» Правильно его поняв, произнес Матвей. «Ну что, дружок, жить хочешь?» Заглядывая в глаза пленнику, раненому в плечо, спросил Фрол. «Вижу, что хочешь. Тогда говори, кто вы, что тут делали. Только правду говори, не заставляй меня резать тебя на куски». Сказано это было так, что Иван ни на мгновение не усомнился. Казак это сделает. Поверил и раненый с бегающими глазками затравленного зверька, а потому затараторил с быстротой пока еще тут неизвестного пулемета. Картина маслом елки. Оказывается, эти ребята пришли сюда, чтобы отобрать золотишко, а всю экспедицию пустить под нож. В отряде было два десятка человек, включая и нанимателя. Имя раненому неизвестно, но у того явный новгородский говор. Напасть собирались, когда золотоискатели отправятся в обратный путь, но все карты смешали башкиры, внезапно напавшие на острог. Тогда старшина предложил поглядеть, чем все дело закончится, а там и действовать по обстановке. Подручных это вполне устроило. Они-то свою плату в любом случае должны были получить. Главное, чтобы старшой в живых остался. «Вот так вот, Ваня!» — стоя над убитым и утирая нож, спокойно произнес Фрол. Ивана произошедшее ничуть не смутило. Фрол не обещал сохранить раненому жизнь, а и пообещал бы плевать. Обернись иначе, и этот вполне мог стоять над их трупами. А потом это не солдаты, а душегубы. Разница и елки. Итак, стрельцы побили 16 бандитов, и данный факт сильно удивил обоих ветеранов. Там-то в Остроге посчитали случайностью, а тут все повторилось, и лихо так. Получается, что ушли четверо, и в их числе старший. Хорошо бы вызнать, кто это такой ушлый. Но есть куда более важные заботы. К примеру, сотня башкирских воинов. Лучше бы здесь оказались именно они, а то ведь как получается, нашумели, побили кучу народу, а все не то. «Оставьте, парни, некогда. Живы будем, еще вернемся», — глянув на Артема и Ефима, подошедших с трофеями, произнес Матвей. При этом ни капли осуждения по поводу мародерства. Впрочем, какое мародерство? Законные трофеи. А парни ничего. В бой шли без огонька, а тут про свой интерес не забыли. И Иван знал точно, что это не жадность. Просто ребята всегда знали одно простое правило, вдалбливаемое в их сознание рассказами старших. Что с бою взято, то свято. Вот и все. «Что дальше делать будем?» — обратился Иван к ветеранам, отведя их в сторону. «То, что и собирались», — пожав плечами, ответил Матвей, а Фрол подтвердил легким кивком. «После такого тарарама?» — усомнился Иван. «А у нас иного выхода нет, Ваня. Башкиры никуда не делись». «Но теперь они знают, что мы за стенами». «Суть это не меняет», — покачал головой Матвей. Двинулись в путь, забирая значительно севернее. У них только один шанс осуществить задуманное — выйти с неожиданной для башкир стороны. Какие только мысли не бродят в голове, пока пробираешься по лесу и каждую секунду ожидаешь внезапного нападения. К примеру, Иван всерьез подумывал обзавестись маскировочным комбинезоном. Раньше-то считал, нафига попу баян, коль скоро дымный порох сводит всю эту маскировку к нулю. Но теперь так не считает. Во-первых, есть возможность скрытого перемещения хотя бы до первого выстрела. Во-вторых, позицию можно и поменять, даже рекомендуется. Ну и в-третьих, нанесение внезапного и выверенного удара все же дорогого стоит. А почему бы не изготовить бездымный порох? Нет, понятно, оно и сложнее, и дороже получится, но ведь выгоды очевидны. Правда, непонятно, как он будет работать с кремниевым замком. Иван раньше как-то не пробовал использовать его в подобном оружии. Просто мысль в эту сторону ни разу не повернула. Вот и здесь как-то не думал об этом. Наверное, потому что бездымный порох у него ассоциируется с классическим унитарным патроном, а не с тем суррогатом, которым он пользуется сейчас. С капсулями же связываться не хотел по той причине, что вполне реально вместо винтовки оказаться с куском бесполезного металла в руках. Но подумать о бездымном порохе надо. Обязательно. Тем более, что Иван своими руками изготавливал два вида пороха из самых, что ни на есть, подручных средств. Только не пероксилиновый, слишком уж тот гигроскопичен, а вот белый очень даже может пригодиться. Нет, оно, конечно, будет непросто, но ничего невозможного. И уж тем более при изготовлении ограниченного количества. Опять же, белым порохом можно снаряжать гранаты, она раза в три мощнее черного. И что мешало подумать об этом ранее? Да ничего, в общем-то. И средства, и возможности у него имелись. Но вот не подумал, и все тут. Ладно, главное выбраться из этой заварухи, а там можно будет и заняться. Невелика наука. Во всяком случае, для него. Примерно через две версты, после памятного оврага, отряд вышел к четырем трупам татар, над которыми возвышался Фрол и Матвей. У казака рассечена бровь и изодран правый рукав кафтана, но в целом оба целехоньки и довольны собой донельзя. Еще бы, коль скоро даже Иван с парнями ничего не услышали, то что же говорить о противнике или... Иван присел над убитым и перевернул его на спину. «Башкиры!» — уверенно заявил Матвей, намекая на то, что это не та четверка, что сбежала от них. «Их отправили в разведку?» — спросил Иван. «Скорее всего», — согласился Фрол. «Но им не повезло. Башкиры, они ведь всадники превосходные. В лесу уж не то». «А ты много знаешь о башкирах?» — вздернул бровь Иван. «Я достаточно много знаю о татарах, а у них у всех немало общего, и по общей части они кочевники, пробавляющиеся скотом и разбоем». Примечание. В то время на Руси все кочевые народы именовали татарами ввиду схожести образа жизни и склонности к набегам и работорговле, не особо вдаваясь в национальные различия. Возможно, корень этого лежит в монголо-татарском иге. «Согласен. Как думаете, они там же, в своем лагере?» «Наверняка», — вновь заговорил казак. «Сам посуди. Они на лошадях, а тем нужны корм и водопой. Кругом же леса, открытых мест не в избытке. К тому же разведку выслали. Но караульные точно на стороже». «Слушайте, а они, говорите, расположились у Кривого ручья?» «Ну да», — продолжал отвечать на вопросы Фрол. «Они у устья ли?» «Там». А что, если я с парнями заберу еще севернее, и мы выйдем на разлив? Потом проберемся, прикрываясь плавнями и островками, на остров напротив Кривого ручья, и оттуда ударим по татарам». «Подобраться-то ладно, но там до татар будет шагов 300!» Начал было возражать Матвей, но осекся. «Вот именно!» — победным тоном произнес Иван. «Для наших карабинов дистанция плевая». «Допустим. Но с чего ты взял, что они станут ждать, пока вы в них свинца понатыкаете?» — все же гнул свое телохранитель. «Отбегут чуть в сторону и укроются за бугорком. Есть там такой. Высота плевая, но чтобы переждать обстрел, хватит с лихвой. А еще оттуда можно верхом пускать стрелы. А то пустят зажигательные, да подпалят траву на острове, выгонят вас на воду, как уток». «Обязательно укроются. И на тот случай вы с Фролом будете их дожидаться с другой стороны. И как только они соберутся в кучу, забросайте их гранатами. А мы, если что, прикроемся камышовыми матами. Достаточно просто. Тем более все одно их вязать придется, чтобы боевой запас да одежду сухими переправить. А если остров не подпалят татары, то сделаем мы, чтобы за дымом уйти. Правда...» Иван запнулся, поочередно посмотрев на мужиков, которым отводилась главная и самая опасная часть операции. Как забросать татар гранатами и при этом уйти самим? Вот в чем вопрос. Причем не праздный. «Ладно, придумал», — протянул Фрол. «Вода холодная, нечего нам купание устраивать. Оно хотя и лето, но бабье. А за нас не переживай. Мы с Матвеем хорошо все сделаем. Есть идея. Только гранат бы нам поболе. Давайте каждый по одной сюда». Лишившись половины своей карманной артиллерии, вновь выдвинулись вперед. Ветераны еще какое-то время их сопровождали, но потом отделились по направлению к разливу Пышмы. До намеченного Иваном места добрались без происшествий, быстро навязали маты, на которые погрузили одежду и оружие с припасами, после чего вошли в холодную воду. В жутко холодную, надо сказать. Карпову его идея тут же показалась не столь уж и гениальной. Бог с ним, с желанием как можно быстрее оказаться на берегу и погреться на солнышке, а лучше на печке. Так ведь им еще и стрелять надо, причем желательно точно. А какая стрельба, когда тебя трясет от холода? А тут еще приходится делать крюк, общей сложностью чуть ли не в версту, хотя по прямой до островка шагов 300. Сначала предстоит незамеченными выйти на другой остров, напротив нужного, пересечь его и уже прикрываясь от татар целью своего водного марш-броска, выйти на намеченную позицию. Слабым звеном этого плана было то, что стоит только кому из татар захотеть прогуляться вдоль берега вправо или влево, и он вполне сможет заметить плывущих стрельцов. Нет, они, конечно, попытались замаскироваться, но десяток камышовых плотов не могут не вызвать подозрений. К тому же сегодняшних воинов вовсе не удивишь по части различных военных хитростей. Но все прошло тихо. Мало того, еще и не так трясло от холода, как Иван того опасался. После пересечения предыдущего острова посуху вода уже не казалась настолько холодной. Да ну и к лучшему. Разве что открывать огонь нужно как можно быстрее, а то холод уже начинает одолевать. Татары были как на ладони. Все же сотня лошадей и столько же всадников, проведших на одном месте не один час, это серьезно. Трава на берегу утоптана основательно и совершенно не мешает обзору. Та же участь постигла и прибрежный камыш. Он тут и без того был жидковат, так его еще и лошадки втоптали основательно. Тесновато им, видать, у ручья. Или люди их туда не пустили. Ну и понятно, им ведь тоже откуда-то пить надо. Залп десятка карабинов со стороны не такое уж и серьезное зрелище. Островок тут же заволокло дымом, который медленно относило в сторону. Но зато татары его вполне оценили. С берега тут же послышались встревоженные и даже испуганные крики, которым вторили болезненные стенания и откровенные вопли. Бог весть, кому там и куда прилетело, но, как видно, все же знатно. Стрельцы успели дать еще один разрозненный залп, причем выцеливали тех, кто схватился за луки и пытались достать нападавших. Получалось у них это плохо. Несколько стрел, никого не задев, прошуршали по высокой траве только и всего. Нет, если долго мучиться, то что-нибудь получится, но татары в раз сообразили, что по ним бьют не просто часто, а очень даже прицельно. Трудно вообще-то не сообразить, когда число павших и раненых неизменно растет. Как и предсказал Матвей, татары поспешили укрыться за бугром, и очень даже возможно, что оттуда полетели бы стрелы. Но тут появились оба ветерана, подкравшиеся к нужному месту камышами, взбежали на скат холма со стороны реки и начали метать на него гранаты. Вот так, вслепую, понятия не имея, есть ли там кто или нет. Может, впечатлительные татары отбежали еще дальше, и драгоценные боеприпасы сейчас расходуются впустую. Не тут-то было. Вместе с глухими хлопками разрывов гранат даже до стрельцов на острове донеслись крики татар. О чем там кричали, было не понять, но вопли явно недовольны. Точку в этом деле поставили ветераны. Нужно быть либо сумасшедшими, либо беззаветно храбрыми, чтобы решиться на это. Вместо того, чтобы уходить, они взобрались на вершину холма и начали палить из карабинов в невидимых Ивану татар. Как бы то ни было, стрельцам на острове делать было больше нечего. Как и договаривались, они подожгли траву и вновь погрузились в воду. Им предстояло, прикрываясь дымом, добраться до берега и двигаться в условное место. Все, что могли, они сделали, причем получилось не так, чтобы и мало. Направление ветра вполне удачное. Если татары не уберутся во свояси, дым прикроет плывущих в воде стрельцов, а там уж другим бережком Березовки и до самого острога, где останется только переправиться. Оно, конечно, опять лезть в воду никакого желания, но лучше иметь между собой и татарами водную преграду, а по тамошнему лесу их конь не такие уж и помощники, скорее даже наоборот. Ага, а ведь дым не только над островком начал подниматься. На вершине холма уже вовсю бушует пламя горящей травы, а она тут густая, полыхает жарко. Не иначе как загорелась от разрывов гранат. Главное, чтобы не случилось большого пожара. Не сказать, что она может угрожать острогу, но все же не хотелось бы быть причиной серьезной беды. А вот ветеранов нигде не видно. И куда уже успели запропаститься? Ладно, это не суть важно. Они свое дело знают туго. Ивану сейчас главное вывести свой десяток к острогу, а уже там ждать возвращения этих ухарезов. Те, помимо всего остального, должны были еще и остаться за стенами, чтобы выяснить, что станут делать татары. И, признаться, Иван сильно переживал по этому поводу. Все же не шутки играть в прятки со смертью. Впрочем, волновался он напрасно. С закатом Матвей и Фрол благополучно вернулись в острог, усталые, измотанные, словно два старых потасканных кота, но невероятно довольные. Как оказалось, было с чего. Татарам не понравился устроенный прием, да и пожар их потрепал. В огне погибли все раненые, оставшиеся на берегу ручья и не имевшие возможности спастись самостоятельно. Не понравилось им угощение в виде гранат, как, впрочем, и пищали, которые способны доставать противника на запредельных дистанциях. Словом, слишком много всего непонятного с этими русскими, вот Би и решил уйти несолоно хлебавши. Примечание. Би. У башкир лицо, по сути, являвшееся главой племени. Это мы лихо нападали. И разбойничков шуганули, и татар в обратный путь наладили. Силачом слыву недаром, семерых одним ударом, елки. Даже не думая скрывать, насколько он доволен, задорно произнес Иван. При этом обвел взглядом собравшихся во дворе острога. Здесь были практически все члены экспедиции, разве что караульные стоят на постах. Нужно дать стрельцам отдохнуть и гнать их на посты. Чего-то доверяться мужикам нет никакого желания. «Это откуда такое?» — вздернул бровь Матвей, поддержанный немым вопросом остальных. «Сказка есть такая немецкая», — пояснил Иван. «Страсть, как люблю разные сказки», — устраиваясь на чурбаке, произнес Фрол. «Ну, а что такого? Отчего не рассказать?» Вот и поведал Иван содержание мультфильма, который еще в детстве смотрел. «Все же какие здесь открытые и наивные люди!» Вроде только недавно готовились к гибели, шли в последний решительный, убивали и кололи штыками, а теперь сидят и как дети слушают незатейливую сказку. Да еще и так бурно реагируют. «Ну, что думаешь делать?» Когда народ подался по своим делам, спросил у Ивана Елизар. «По мне так уходить надо. За ночь собраться и с предрассветными сумерками трогаться в путь», решительно ответил Иван. «Часовая пока мелкая, и до нее еще добраться надо. И пышма тоже обмелела изрядно. Волок куда больше выйдет», — с сомнением произнес инженер. «Матвей, Фрол, вы татарскую повадку лучше знаете. Как считаете, вернутся они?» — вместо ответа поинтересовался Карпов у ветеранов. «Вернутся. Соберутся с силами и вернутся. Как бы от злости еще и большой набег на все русские поселения не устроили. Не любят они, когда их вот так-то выпроваживают», — уверенно произнес Фрол. «Вот тебе и ответ, Елизар. Так что собираемся и с рассветом в путь». «Как бы царь-батюшка не осерчал, что мы вот так-то скоренько собрались. За оставшееся время до дождей мы можем успеть намыть около пуда золотишка», — вновь усомнился инженер. «И понять его можно. Аппетит ведь приходит во время еды, и всегда хочется иметь больше, чем есть. Так что реакция царя вполне могла быть не столь уж благостной. Золото не только простым людям застит взор, но точно так же действует и на царственных особ». «Эх, Елизар, Елизар! Один умный человек сказал, жадность порождает бедность. За те две недели мы очень даже можем высидеть большие неприятности. А тогда уж и то, что есть, потеряем, и себя не сбережем», — покачал головой Иван. Во дворе Лопухиных гуляния всегда устраивали с размахом. А уж после того, как пошли слухи о возможной помолвке цесаревича с дочерью Илариона Аврамовича, главы рода, так и подавно. Оно, конечно, помолвка – это не замужество, да и самой помолвки еще никакой нет, лишь слухи. Но слухи небезосновательные. Государь намерен женить Николая, как только ему исполнится 18. А к тому времени Ксюшенька, младшенькая Лопухина, в возраст войдет. Она как раз на 3 года младше цесаревича. В принципе, окольничьему нечего волноваться, вопрос уже решен и даже дата помолвки назначена. Разве что Дмитрий I об этом пока не объявил, но слово его крепко. И надо сказать, никто по этому поводу не обманывался. Вот и спешат засвидетельствовать свое почтение или хотя бы просто попасться на глаза. Народу полно. Если так дело пойдет и дальше, придется ограничивать число гостей, выписывая персональные приглашения. Кстати, эта мера в Москве уже начала практиковаться, а все от того, что некоторые дома пользовались особой известностью и попросту не были способны вместить всех желающих. Дворец Лопухиных до сей поры был вполне вместителен, но, похоже, он становится слишком уж популярным. Иларион Аврамович положил руки на перила балюстрады и сверху посмотрел на залу. Она была полностью заполнена танцующими. Причем присутствовали здесь далеко не только русские дворяне, хватало и иностранцев. Дамы были вынуждены надеть наряды попроще или вовсе предпочесть русские. Дело в том, что танцы в Москве не имели ничего общего с европейскими. Они были более подвижными и проистекали не от манерных рыцарских, а от народных, живых и задорных. Нет, были, конечно, и степенные, полные лебединой грации. Но ты пойди, постучи каблуками или проплыви павой, когда на тебе корсет и фижмы с пышной юбкой. Вот и вынуждены иноземки подстраиваться под местные реалии. Наконец музыка замерла, и Ирина застыла одновременно со своим ухажером, обозначая окончание танца. Ну, слава богу, теперь можно перевести дух. Признаться, она еще не успела полностью оправиться и ощущала слабость, однако не могла допустить, чтобы поползли ненужные слухи, а потому была вынуждена терпеть. Вообще-то Ирина любила танцы, а потому посещала гуляния с завидным постоянством. Но в последнее время самочувствие не позволяло, и даже сейчас видно, что румянец на ее щеках вполне горячечный, чем разгоряченный. Но Ирина не могла не выказать уважение Лопухину. Как не могла себе позволить и просто присутствовать, не танцуя, а скромно отсиживаясь в сторонке, подобно почтенным матерям семейств. Те выводили в свет своих чад и остро надзирали за тем, чтобы они вели себя пристойно, ну и подыскивали достойную пару. Княгине присматривать пару своим деткам пока еще рано, к тому же всем известно, что она любит танцы и веселье, как и то, насколько сильное влияние она имеет на царственную семью. Поэтому стоит ей только пристроиться в сторонке, как тут же появится предположение, что государь недоволен своим окольничьим. Ирина Васильевна, позволь предложить тебе лимонад. Едва Ирина остановилась у колонны, обмахиваясь веером, как тут же возник... Да, красив, нечего сказать. Причем взгляд невольно задерживается на нем, хотя она видела его полностью сломленным, гадящим под себя и пускающим пузыри. Хм, все же правильно она сделала, когда распорядилась не больно-то усердствовать с каленым железом и не трогать ни рук, ни лица. А то лишила бы Москву этакого славного жеребчика. Вдовушки и увядающие клуши век бы ей этого не простили. «Сережа?» — начала была княгиня. «Ирина Васильевна, ты не подумай. Я просто проходил мимо и обратил внимание, что ты выглядишь... прости, но несколько нездорово. Вот я и решил предложить тебе освежиться, но если...» «Нет-нет, Сережа. Все хорошо. Признаться, мне и впрямь не помешает что-то прохладительное. Спасибо». Все же решила принять стакан Ирина. С одной стороны, Сергей имел все основания быть ей благодарным, хотя бы потому, что остался жив после того, как она шла со свидания с ним и на нее напали. С другой, ей попросту нравился этот новомодный напиток, который освежал куда лучше, чем сбитень или квас. «Ирина Васильевна, ты позволишь пригласить тебя на следующий танец?» «Сережа, мы уже перелистнули эту страницу», — осуждающим тоном ответила она. «Не скрою, я бы с удовольствием перечитал ее вновь, но все понимаю. Поэтому ни о чем подобном и не помышляю. Просто танец с тобой показал бы, что я не в опале. Признаться, я надумал жениться и сейчас пересматриваю себе пару». Ирина смерила его взглядом. «Не сказать, что она мало для него сделала. Однако его ни за что, ни про что потащили на дыбу и жгли каленым железом. Отчего бы не оказать ему небольшую милость?» Хитрец. Специально подгадал момент, чтобы появиться перед ней с запотевшим стаканом. Помнит ее вкус и шельмец. И все же Ирина благосклонно кивнула, давая понять, что принимает его приглашение. «Сказать, что Васильчиков ликовал, это не сказать ничего. Главное и непременное условие при использовании этого приворотного зелья состояло в том, что ты должен быть рядом с избранницей, иначе, когда зелье все же подействует, она может избрать и другой объект страсти. Ведь зелье рассчитано не на конкретного человека, а предназначено для абсолютно любого, и это было самым слабым местом в его плане. Но все сложилось как нельзя лучше». Впрочем, ликовал сейчас не только молодой помещик. Во взгляде сидящего за Хованской мужчины в черном одеянии врача также появился торжествующий блеск. Свершилось. Теперь этой ведьме не избежать небесной кары. Он самолично наблюдал за тем, как этот остолоп влил в стакан с лимонадом раствор мышьяка, а затем передал его великой княгине. Мир ее праху!